Меня оставляют при кафедре. А сейчас я еду вместе с профессором Брачко Яворским на крайний север, чему несказанно рада. Когда я впервые задумалась над выбором будущей профессии, то выбирала именно такую, где больше шансов попасть в экспедицию. Долго я колебалась между геологией, гидрологией, океанологией и географией, пока в 9 классе не прочла «Русский лес» Леонида Леонова. Не знаю почему, но ни одна книга не произвела на меня такого ошеломляющего впечатления. Дочитав, я не спала всю ночь и к утру твердо решила посвятить свою жизнь борьбе за сохранность русского леса. Действие этой книги на меня было тем более необъяснимым, что главные героини ее, и Елена Ивановна, и даже Поленька, категорически мне не понравились. Более того, просто показались отталкивающими. Пусть они такие трудолюбивые, отзывчивы к новому, идейны и высоконравственны, но мне показались ужасно противными чрезмерно их терзания из-за дворянского происхождения матери и несуществующих прегрешений отца. Отношение Поли к отцу просто черствое до самого конца романа. А как жестоко поступила Елена Ивановна с мужем! Я даже всплакнула, когда читала, как Вихров напился с горя один-единственный раз. А Сережа тоже ведь ранен тем, что его отец – кулак. При чем здесь отец? Важно, каков ты сам. Пусть бы мой отец был каким угодно, и я бы все равно его любила. И никогда бы в жизни от него не отреклась, как это делали некоторые. Образ Грацианского вызывал во мне возмущение не сам по себе. Было бы болото, а черти найдутся. А возмутили меня до глубины души те, кто способствовал процветанию Грацианского. Например, те редакторы, которые печатали в научных журналах его пасквили на работы Вихрова. Вообще, как могло наше общество допустить, чтобы Вихрову так мешали работать? Не понимаю. Брат Родион говорит, что я вообще наивно не по летам. 23 года, и мне еще многое предстоит понять. Не знаю, но уверена в одном, что ни на какие компромиссы я не пойду никогда. Может, у меня уже есть основания так говорить. В институте меня тоже считают наивной, причем в обидном смысле. Для них наивность – синоним глупости. Ребята, правда, говорили, что женщинам это даже идет, но когда наивность не чересчур, а когда чересчур, то это лишь раздражает. Что касается нашей профессуры, никто не считал меня наивной, ни один преподаватель. Но они в один голос утверждали: «Терехова идеалистка!» И чтобы мне не повредить, тут же торопливо добавляли: «Разумеется, не в философском смысле, а в житейском». Соседка тетя Поля говорит, что я не от мира сего. Но это она потому, что я всегда ухаживаю за ней, когда она болеет. Она еще уверяет, что у меня легкая рука и что никакое лекарство ей так не помогает от ревматизма, как если я ее натру муравьиным спиртом. Родион говорит, что ей спирт и помог, а не мои руки. Но тетя Поля на это сказала: «Когда другие натирали, не помог же?» Мама меня считает неумной. Она так прямо и говорит: «Тася у меня хорошенькая, но недалекая. Вот Родион очень умный». То, что я и в школе, и в институте шла круглой отличницей, мама объясняет врожденными способностями. Тася просто способная, единственная, чем угодила в меня. Если бы я не бросила учиться, то была бы профессором.